Глава 53. Когда забрезжил день, Мар вышла на порог глотнуть чистого воздуха без примеси фенола. Однако легкие ее тут же наполнились дымом. Эта долгая ночь, наконец, подходила к концу. Сердца Солиты с Виктором по-прежнему бились. Привезенные Мансой женщины и дети были ранены несмертельно, за исключением той, что получила выстрел в горло. Спасти ее не смогли. С высоты порога Мар видела одну лишь стену из пальм и тянувшиеся в светло-розовое небо рассвета столбы дыма. Выстояли и видневшиеся отовсюду трубы котельной. Спустившись по ступеням на землю, она осмелилась дойти до росших в ряд пальм и вышла на главную дорогу Батея. В воздухе ощущалось тяжелое присутствие смерти. Особняк еще кое-где догорал. Великолепная постройка колониального стиля превратилась теперь в обугленный скелет без окон и дверей. Располагавшийся поодаль дома надсмотрщиков постигла та же участь. Пройдя немного вперед, Мар заметила посреди улицы обгоревший труп. Несмотря на то, что опознать его было невозможно, она не сомневалась. Это был Диего Камблор. Нашли ли его рабочие во главе с Манцей все еще живым, этого ей уже никогда не выяснить. Даже церковь, казалось, пала под яростью той ночи. Внутри храма, посреди обломков потолка, рухнувшего вместе с кровлей, находился отец Мигель. Нетвердой поступью он скитался из стороны в сторону, держа резную фигуру святого. При виде стоявшей на пороге, где прежде находилась дверь, Мар, он спустился с груды мусора и направился к ней. «Это к нам обращается сам Господь», — с унынием в голосе произнес он. «Но что Он хочет сказать нам всей этой разрухой, не понимаю», — он показал ей фигуру. «Взгляни на лик святого Петра, черный, как смоль». «Рада, что вы живы, отец». «Жив, да не невредим. Я больше не могу. Да и не хочу пережить еще одну войну. Пусть Фрисия меня извинит, но я уже стар, и я возвращаюсь в Испанию. А эту работу я оставляю более молодому проповеднику христианской веры. Столько хлопот и забот мне уж не по сединам. 10 лет учить их Слову Божию, и все ради чего? Чтобы они подожгли храм? И Господь мне отплачивает обугленным святым Петром». Фрисия сгорела вместе с особняком. «Господи, помилуй! Дай Бог ей гореть в аду веки вечные! Молчи, дочь моя, не говори так! Пусть Фрисия снискала всеобщую ненависть, но смерти такое не заслуживает никто. Она заслужила. Как бы там ни было, исправить уж ничего нельзя. Медицинская чай что? Зайдите, проведайте. Заодно и души по пути соберете. Мятежных негров в Асьенде не осталось? Теперь все ушли. Конечно, ушли. Если после случившегося их здесь обнаружат, не помилуют никого. Человеческие жизни превыше всего. Но в такой процветающей отрасли... Ох, и разозлится же местный губернатор. На поиски ответственных он пошлет солдат. Немногим позже Мар оставила отца Мигеля и отправилась дальше осматривать Асьенду. От взрыва газового котла в земле остался кратер. Неподалеку лежали останки 3 человек. Возможно, они принадлежали виновникам происшествия, не подозревавшим о разрушительной силе газовых скоплений. Котельная выстояла. Поскольку само здание было построено из бетона, кирпича и чугуна, то огонь лишь закоптил стены и оборудование. Дальше идти Мар не осмелилась. Она не знала, оставался ли в бараках кто-то еще, но выяснить этого она не собиралась. Она уже хотела вернуться в медицинскую часть, как вдруг на подернутом дымкой горизонте появился какой-то силуэт. Тогда Мар еще не подозревала, что позже будет вспоминать это мгновение, как возродившийся из дыма и пепла дух надежды. Тяжело дыша, она прикрыла ладонью рот. Навстречу ей шла хромая, измазанная грязью магии. Раненная и разбитая, она все же нашла силы найти дорогу домой. От этого животного инстинкта самосохранения, заставившего ее вернуться к хозяину, в Мар вдруг стала пробуждаться вера, которую она начала терять с тех пор, как ступила на землю Асьенды. Посреди всего этого хаоса и разрухи она обнаружила в раненой лошади красоту и со слезами на глазах подумала, что как свет не бывает абсолютным, так и тьма не может поглотить все. Незавершенность и изменчивость являются частью жизни, тем ларцом тайн, на котором зиждется целый мир со всеми его благословенными и порочными несовершенствами.